«Скорее всего, пытаюсь выяснить, чей агент, но, как видите, я и сам слегка не в форме». «За дело?» «Увы». «Так что тут вообще случилось? Ну, про ту девицу я в курсе». «Алевтина Высоковская, бывшая студентка медицинских курсов, отчислена за участие в революционном кружке, после чего батюшка попытался выдать ее замуж, спасая семью от позора. Она же ушла из дома к новому другу, с которым и жила во грехе до тех пор, пока он вновь не попал в поле зрения полиции». «И? Вот чую глубоко трагичную историю». Вместо того, чтобы пройти в отделение, как его просили, застрелил жандарма, ранил дворника, а после направился в то самое отделение, где попытался убить еще троих, но был застрелен. Да, трагизм имеется. Высоковская исчезла, при обыске комнаты, в которой они обитали, были обнаружены листовки, а еще два револьвера и несколько динамитных шашек. В общем, невинно убиенным парня назвать нельзя, но девица наверняка полагала, что пострадал он ни за что, а потому и вознамерилась мстить. И отомстила. Дура, что сказать? И нет, не жаль ни капли. Если бы она пошла искать тех, кто застрелил ее благоверного, оно бы как-то можно было оправдать. Месть там, обида... Но она пришла в госпиталь к раненым, к тем, кто навещает этих раненых, к целителям и сестрам милосердия, монахиням, к людям, которые к ее горю отношения не имеют. Полынью Михаил Иванович закрыл, вернее, дозакрыл, поскольку она практически схлопнулась. Кстати, как он? Весьма неплох, хотя да, досталось ему прилично. Тоже передает свои наилучшие пожелания и извиняется, что не может присутствовать. Синод затребовал его возвращения. Подозреваю, что не для того, чтобы медальку на грудь повесить. И? Алексей Михайлович, ввиду особенностей его состояния, о котором стало известно многим заинтересованным лицам, испытал острую необходимость в духовном наставнике, и ему показалось, что Михаил Иванович – весьма подходящая кандидатура на сию роль. Короче, скрутил синоду великосветский кукиш. И как, съели? Улыбается он кривовато. Пока да. Хорошее уточнение. А со второй полыньей там как вышло? Откуда она взялась-то? Рассказывайте, раз пришли. Вышло так, что за день до происшествия в госпиталь доставили бригаду рабочих, которые занимались ремонтом моста, но часть его обрушилась. Шестеро получили ранения и были доставлены в госпиталь. Кто их привез? Увы, он показаний дать не сможет. Отравился. Купил где-то самогон, а он дурной. То ли с канифолью, то ли еще с какой отравой. Вы в это верите? Как и в то, что деньги он получил. Он успел порадовать сожительницу печатным платком и сапожками, а еще пообещал, что теперь они заживут. Понятно. Поэтому и убрали его. Ведь логично. Рискованно, но логично. К пациентам внимания меньше, они как-то вот в поневоле своими становятся. И за перемещениями их жандармы следят сквозь пальцы, по-человечески понимая, что никто не без греха. Что и покурить надобно так, чтобы не попасть под укоризненный взор монахини. Или вот выпить. Николай Степанович всего не одобряет, но ведь каждому понятно, что порой душа просит, а то и сбегать куда недалече встретиться с кем. Пациент, гуляющий по саду, внимания не привлечет, даже если вернется с корзинкой. Может, возлюбленная пирожков принесла и пару динамитных шашек. Или интересные артефакты, которые сработают в нужный момент. Живыми, к сожалению, взять никого не удалось. Карпий Стратыч осторожно касается щеки. Для взрыва использовали не динамит, но артефакты. «Это ж ненормально». Сложно сказать, что в этом случае может считаться нормальным, но динамит много дешевле и проще в изготовлении. Его вполне способен сделать аптекарь средней руки или вот студент-самоучка. Артефакты же... Артефакты дороги, а еще крайне нестабильны. Чем мощнее, тем нестабильней. Это как-то с энергетическими потоками связано, но тут уж я не скажу, не обучен». Главное, что их используют в горном деле при строительстве дорог. На наше счастье, нынешние были не настолько мощны, чтобы обрушить здание. «Это не счастье, это расчет». «Тоже так думаю», — согласился Карпио Стратыч, убирая руку от лица. «Обрушение — это ненадежно, под завалами можно и выжить». А они хотели убить Слышнего. Взрывы нужны были, чтобы еще больше дезориентировать полицию. И пролить кровь. Я прикрываю глаза. Свет все-таки яркий. Весна совсем разыгралась, плевать и на наши проблемы. У природы свои правила. Та девушка открыла полынью собой, кровью и жизнью. Добровольной жертвой. Карпий Стратыч осторожно кивнул и переместил центр тяжести. Он придержал левую руку правой и поморщился. Ноет. Сочувствую. Так вот, если бы у нее вышло, жертв было бы больше. Пусть и не совсем добровольных, но тварь, которая пробивалась... В общем, навела бы шороху. Тварь с одной стороны, взрывы с другой. Тут впору ошалеть. А это флейта, вы сказали. Этот артефакт, воздействующий на разум. На самом деле это не флейта, вид просто схожий. Слышимых звуков он не издает, однако люди, попадающие в его сферу, теряют волю. К счастью, радиус действия такого артефакта невелик. И да, существует мнение, что чем более встревожен человек, тем легче влиять на него. Отсюда и взрывы. Та охрана, что внизу, была бы занята полынёй и тварью, которая по плану должна была бы отвлечь на себя и солдат, и жандармов, и не только. А взрывы и крики – вполне годный повод встревожиться. И флейта. Флейту принесли рабочие. К сожалению, подробности мы вряд ли выясним, но... Ваш друг сумел добраться до Алексея Михайловича, а тот уже привел в сознание казаков. Завязалась перестрелка, к пациентам присоединились и некоторые сторонние личности, и снова же сложно понять, как они попали внутрь. Через дыру в заборе. Все дыры контролировались. Кажется, Карпий Стратыч обиделся. Значит, не все. Может, через подземелье там или еще как. Это уже не важно. Ну да. Изначально планировалась казнь. При телах обнаружена веревка, фотографическая камера со свежей пленкой и табличка «Палач». Ее, предположительно, должны были повесить на шею Алексею Михайловичу. Но и у них все пошло не по плану. Именно, когда стало очевидно, что до палаты Алексея Михайловича добраться не выйдет, был использован еще один артефакт из... тех. Он помрачнел и склонил голову. «Что они сделали?» Тихо спросил я, потому как таким Карпа и Стратыча не видел. «Помните Настеньку, такая девушка из медсестер? Раздумывала еще не пойти ли ей по пути служения к Господу?» «Смутно, честно признался я. Нет, народу в госпитале хватает. И целитель есть помимо Николая Степановича и врачи, которые без дара, но с руками и знаниями, и акушерки, сестры милосердия. Госпиталь огромный». «Ей перерезали горло. Просто взяли, вот и...» Карпий Стратыч покачал головой. «Вытащили. Ей и еще Дарье Ивановне, монахиня, седая она к вам. Ее я помнил. И по стелу помнил. И от этого внутри шелохнулось дурное, темное. Как они там? Из-за пациентов. Когда все началось, я их лично в окно, а они обратно спасать... Они всегда вдвоем были. Дарья Ивановна Настеньку опекала. Вдвоем и... Я уже потом узнал. После, когда картину происшедшего восстанавливал. Петраковой доложил, что когда их вытащили, он приказ отдал не стрелять. Думал, что используют как щит. Такое случалось. И прикидывал чего да как. Разговаривать там. Он думал себя предложить, чтоб... А они говорить не стали. Выпихнули вперед и ножом по горлу. А потом вот мир и треснул, да... Николай Степанович сказал, что у Настеньки дар был, целительский и немалый. Он уговаривал ее учиться, готов был поспособствовать, чтобы стипендию выделили, а потом бы и к себе взял. Он очень переживает. Я думаю, но выходит, я прав, одаренный жертва особая. Об этом тоже напишите в подробностях. Надо ли все же... «Надо. Никто не будет сочувствовать тем, кто приносит жертвы. И такие, и про Настеньку, и про Дарью Ивановну, будущая целительница и монахиня, всю жизнь отдавшая служению, это... Это дерьмо, за которое я тоже спрошу потом». как доберусь». «А вас как за дело?» – спрашиваю. «Да я тоже, каюсь, не усидел. Как стена посыпалась, то щит поставил, помог людям выйти, своих крикнул, чтоб уводили подальше куда». Лицо потемнело, а рубец налился кровью. «Сам же полез. Не подумайте, что геройствовать, но уже было понятно, что все идет не так, не по плану». «Ну да, причем с планами не задалось со всех сторон». «Но я все же дарник и сильный, и мог помочь. Поднялся на второй этаж, а там... Я никогда не бывал на той стороне. Коридор, туман, и в этом тумане будто шевелится нечто». Его откровенно передёрнуло. Я смотрю, Евдокимов. Окликнул, он повернулся и на меня. Вроде идет, идет. В тумане сложно понять. Кажется, что близко, но... Он идет-то как на месте. Потом встал и рукой машет. Крикнул еще, мол... «Помогите!» «И вы полезли помогать?» «Скажем так, я не имел права бросать его. Но, с другой стороны, я все же получил некоторый опыт. Вот и возникли подозрения. Я крикнул, чтобы он доложился, а этот тварь как рванет!» Карп Истратыч перекрестился. «Мне она по сей день снится. Она и Настенька с Дарьей Ивановной. У каждого свои мертвецы». «Это верно». Карп Истратыч выпрямился. «И детям о том бы не знать, но...» Замолчал. Я не торопил. Я вот думал о том, что если тихонечко кончиком пальца поскрести шкуру, то нож сильно не навредит, а зуд, глядишь, и уймется. Или нет? «Так это... покойник вас так?» «Нет, Евдокимова я сумел положить». Щека дернулась. Видать, и это воспоминание было не из приятных. Но появились иные, и как-то вот... странное место, жуткое. Вот вроде бы и видно немного, туман кругом один, а все одно. Просто оно не для людей. Так-то особой жути нет. Место как место, трава, леса, вон, твари. Мы с их точки зрения тоже красотой не отличаемся. Никогда о том не задумывался, но, пожалуй, что да. Я и сам, честно говоря, не задумывался. К слову, пришлось... «Я, говоря по правде, — продолжил Карп Истратыч, — приготовился умереть с честью, ибо силы таяли. Как-то это совсем уж нелепо звучит, прям как из романа». Фыркнул и отвернулся, точно стесняясь сказанного. «И дальше-то чего было?» «Нет, он мне всю душу вымотает этими откровениями. Дальше? А дальше опять как в романе. Земля затряслась, выпуская чудовище. Как вам описать?» «Вот слыхали, что в Лондоне под землей поезда пустили. У нас, к слову, тоже собираются, но все-то никак не поделят, кому строить и за сколько. Так вот, будто бы такой поезд, проклятый, обзавелся пастью во всю ширь, а в ней зубы рядами, и каждый с меня величиной». Живенько описывает. Я даже порадовался, что тварь ту не разглядел сполна. А вокруг пасти его щупальца. Вот как у Кракена, если случалось читать про этих тварей. От рёва сего создания содрогнулась земля. Я тоже содрогнулся, чего не стыжусь, ибо ничего-то более ужасающего и отвратительного не довелось мне видеть. Может, ему самому романы писать? А что? Живо получается, образно. Я только и успел выставить щит, но он лишь ослабил удар. Меня отшвырнуло в сторону, а кожу обожгло слизью, и боль была изрядной». Думаю, вторым ударом тварь просто-напросто раздавила бы меня. Однако в этот миг воссиял божественный свет. Тьма и туман отступили, мертвецы обратились пеплом, а тварь издала крик. И от крика ее я оглох. Николя сказал, что барабанные перепонки порвались, но это так, мелочи. Ну да, сам цело перепонки отрастут. Главное, что создание тьмы, опаленное светом, поспешило скрыться под землей, а я узрел ангела, и был то ангел гнева с мечом разящим. В общем, я тогда еще подумал, что мне это перед смертью бредится. Слыхал, что у многих перед смертью случаются видения, а я чем хуже. Но оказалось, что это Алексей Михайлович явились. «Что-то ваше молодой человек лечение с ним сделало». «Жалуетесь? Отнюдь. Хотя вот, знаете, свет божественный, как выяснилось, и опалить способен».